Глава 31. К утру проявляются последствия ночных экспериментов с силой и магией. Лица у нас всех отекшие и бледные. Губы потрескались. В голове у меня клубится туман, и я чувствую себя настолько измотанной, что с трудом говорю даже по-английски, а что уж тут упоминать о французском. Из-за этого мне приходится трудно на уроке мадемуазель Лефарж. Куда я вваливаюсь в последний момент, едва не опоздав? Мадемуазель Лефарж решает обыграть мою задержку. Поскольку я теперь стала удостоенной особой награды ученицей, блестящим примером ее великолепного педагогического искусства, она обращается ко мне веселым тоном. «Бонжур, мадемуазель Дойл. Кель ор итиль?» Я знаю, как нужно ответить. Слова вертятся на кончике языка. Полагаю, я хотела сказать что-то насчет погоды. Если бы только во мне осталось достаточно магии, чтобы пересидеть этот урок. Но, как ни грустно, я оказалась предоставлена самой себе, и мне приходится довольствоваться собственными скудными знаниями. А погода... Черт побери, как по-французски называется дождь? «Ля Рейн»? Он мужского рода или женского? Впрочем, дождь — настолько надоедливая и скучная вещь, что он просто обязан быть мужского рода. «Ле уэзер эст ле рейни», сообщаю я, смешав английский и французский. Хотя «ле» должно придать предложению все таки более французское звучание. Девушки хихикают, и это лишь подтверждает предположение мадемуазель Лефарж, что я решила подшутить над ней. «Мадемуазель Дойль, это безобразие! Всего 2 дня назад вы проявили себя как образцовая ученица, а теперь вы так дерзко насмехаетесь надо мной? Возможно, вам будет лучше перейти в класс к 8-летним девочкам». Она поворачивается ко мне спиной, и на весь остаток урока я перестаю для нее существовать. Миссис Найтвинг замечает нашу бледность. Она заставляет нас отправиться на прогулку в сад, предполагая, что свежий прохладный воздух заставит расцвести розы на наших щеках. Я пользуюсь возможностью и рассказываю подругам о столкновении с Бригит, прошедшей ночью. «Так значит, Церцея — это Сара Ристоом? И она жива?» Фелисити недоверчиво качает головой. «Мы должны разыскать ту фотографию», — говорю я. «Точно. Скажем миссис Найтвинг, что ищем потерянную перчатку. Она позволит нам рыться тут и там. И мы обыщем все комнаты одну за другой», — предлагает Энн. Пиппа стонет. «Да нам понадобится целый год. Мы можем поделить между собой этажи, и каждая станет искать на своем», — говорю я. Пиппа смотрит на меня большими оленьими глазами. «А надо ли?» Я подталкиваю ее к школе. «Надо». Спустя час усердных поисков я так ничего и не нахожу. Я столько раз прошла туда-сюда по 3-му этажу, что мне кажется, ковер в коридоре истерся под моими ногами. Я со вздохом останавливаюсь перед фотографиями, которые благополучно остаются висеть на стене. И мне хочется, чтобы они заговорили, подсказали, где найти тот снимок, что отсутствует в их ряду. Но леди на фотографиях не делают мне такого одолжения. Мое внимание снова привлекает снимок 1872 года, тот самый, поверхность которого странно сморщилась. Я осторожно снимаю его со стены и переворачиваю. Задняя часть фотографии выглядит гладкой, ничуть не испорченной. Я опять поворачиваю ее. По ней бегут морщины. Но разве такое может быть? Если, конечно, это вообще не какая-то другая фотография. Я торопливо тяну за углы снимка, как бы поднимая ковер. В той же раме под снимком 72-го года скрывается другой. У меня звенит в ушах. 8 девушек-выпускниц сидят группой на лужайке. На заднем плане имеется очертание школы Спенс. Тут ошибиться невозможно. А внизу красивыми буквами написано «Выпуск 1871 года». Я нашла их. Имена подписаны в нижней части чьей-то неуверенной рукой. Слева направо — Миллисента Дженкинс, Сюзанна Мэри Уэттер, Анна Нельсон, Сара Ристоум. У меня нервно дернулась голова. Пальцы сами собой касаются изображения Сары. Она повернула голову в тот момент, когда сработал затвор фотокамеры, и на снимке остался лишь ее размытый профиль, который трудно хорошенько рассмотреть. Я прищурилась, но это не слишком помогло. А мои пальцы уже двигаются к девушке, сидящей рядом с Сарой. Во рту мгновенно пересыхает. Девушка смотрит прямо в объектив широко раскрытыми, внимательными глазами. Глазами, которые я знаю всю свою жизнь. Я ищу ее имя, хотя и знаю уже, что найду, что это она, бросившая подругу погибать в огне задолго до того, как я появилась на свет. Мэри Доут. Девушка, смотревшая на меня с фотографией выпуска 1871 года, Мэри Доут, была моей матерью.